Глава 17. Мне удалось подобрать адекватных управляющих для корпорации, а после ментальной обработки им можно было доверить управление бизнесом без опаски лишиться всего. Так что вскоре я отошел от управления корпорацией. Вместо этого я переключился на занятия наукой. То есть вместе с учеными занимался улучшением технологии портала, расчетами на самом мощном компьютерном оборудовании. Поскольку в моей голове хранится запас знаний о технологиях будущего, то разработка нового устройства ускорилась. За долгое время жизни я научился отдаваться делу с полной отдачей, буквально погружаясь в него с головой. Порой, забывая о еде и сне, я могу заниматься изучением чего-то, тренировками или исследованиями. Так вышло и сейчас. Я на 16 лет с головой погрузился в процесс исследований, пока, наконец, не был создан компактный прибор для путешествий в иные миры. Новый прибор за счет оптимизации и использования более продвинутых нанороботов стал в 3 раза меньше. При этом потребление электроэнергии упало также в 3 раза, что позволило использовать для открытия портала аккумулятор весом 17 килограммов. Еще 3 килограмма весил гравитационный генератор для подзарядки батареи. Прибор был оснащен самым современным небольшим компьютером с довольно примитивным ИИ и специально написанным софтом. Весь прибор в сборе вместе с генератором, компьютером и аккумулятором стал размером с велосипедный рюкзак, в который в принципе и помещался. С таким уже можно отправляться в путешествие, но это не самое главное. Основным новшеством стала точность определения временной сетки параллельной реальности с точностью плюс-минус 100 лет и возможность открывать порталы по иной волновой сетке в абсолютно иные миры, которые не являются параллельными отражениями Земли, такой знакомой нам. То есть обычный портал предыдущей модификации открывает портал в копии Земли, которые являются ее отражением в прошлом или будущем. В тех мирах история могла пойти совсем по другому сценарию. Уже пару раз некоторые государства открывали порталы в миры альтернативной Земли 21 века, что чуть не вызвало военный конфликт с такими же развитыми землянами. Хотя, я бы даже сказал, с более технологически развитыми землянами. Как не печально признаваться, но изобретение портала фактически привело этот мир к антиутопии. Я видел золотую эпоху человечества и мог сравнить то, что было там, и то, что есть сейчас. Дешевый и неограниченный источник ресурсов для человеческой цивилизации стал последним гвоздем в гроб этой планеты. Единственные технологии, которые кое-как развиваются, — это информационные. Но в прошлой жизни они развивались более стремительно, поскольку необходимо было решать множество проблем. Например, наладить устойчивую связь с Луной, а впоследствии с Марсом. Теперь же все космические программы, за исключением коммерческих спутников, были свернуты. Строительство космических станций прекратилось. Международная космическая станция была затоплена в океане, выработав свой ресурс. Люди больше не летают в космос, они отправляются в параллельные миры. Нефть стало просто добывать, ведь в новом мире имеется доступ к нефтяным месторождениям, залегающим неподалеку от поверхности Земли. Поэтому неограниченный доступ к углеводородам стал в буквальном смысле тормозить развитие экологически чистой техники. Электромобили одно время стали вытеснять машины с двигателями внутреннего сгорания. Но сейчас словно историю обратили вспять. Нефтяные лобби все же умудрились разрушить производство электромобилей, буквально уничтожив их репутацию. Поскольку нефтяники выкупили все подобные производства и ухудшили качество электромобилей чуть ли не до уровня помойных ведер, люди стали массово пересаживаться на машины с ДВС. Теперь единственный транспорт, работающий на электроэнергии, это производимые моими заводами антигравитационные платформы. Вначале их в основном покупали производство для перевозки грузов. Там их попросту подключают к сети кабелем. Но были среди клиентов компании и богатые любители непродолжительных полетов, для которых на базе платформ изготавливают спортивные флайеры. Количество людей на планете неуклонно уменьшается. В прошлой жизни было наоборот. Люди сидели друг у друга чуть ли не на головах. Но сейчас, когда любой желающий может получить в дар 100 гектаров земли в новом мире, а может и больше, если обещает их освоить, к тому же можно получить кредит на освоение земли, построить в колонии свой дом, открыть бизнес. Кому при таких условиях нужна ипотека на однокомнатную квартиру? Города и деревни пустеют. Китайцев от 2 миллиардов осталось всего 200 миллионов. Остальные были расселены по колониям и гонят в метрополию ресурсы, хотя в последнее время уже готовую продукцию. В России осталась треть населения, в США осталось жить четверть населения. И такая тенденция наблюдается по всему миру. Даже глазадые африканские аборигены рвутся в новые миры, чтобы занять там земли получше. Африка им не нужна, им подавай тропики, где руку протяни, и банан сам в нее падает. Камнем из прощи запустил, жирного кролика прибил. При этом по всей планете и в колониях случился демографический взрыв. Рождаемость на невероятно высоком уровне, но при этом население тает, словно снег весной. И ладно бы есть люди, которые сами стремятся перебраться в колонии, но большинство населения туда попросту выдавливается экономическими методами. Там и налоги меньше, в то время как тут, наоборот, их повышают. Там льготы и повышенные пенсии, там льготные кредиты. А все потому, что сейчас в основном вся торговля идет с колониями. Земляне оттуда забирают все самое лучшее, выкачивают ресурсы и продукцию, а туда всего лишь отправляют людей и высокотехнологичное оборудование. И то, часть этого оборудования производится в одних колониях, чтобы перебраться через буфер в виде земли метрополии в другие колонии. Фактически, матушка Терра становится центральным торговым миром. Я бы даже сказал, эдаким гигантским супермаркетом размером с планету, который связывает воедино множество миров-колоний. А чтобы миры-колонии даже не вздумали получить автономию, там строго-настрого запрещено пользоваться технологиями порталов. Только лицензионные порталы, ведущие на изначальную землю-метрополию. Именно по этой причине ни в одном из государств официально не производятся исследования для улучшения технологий порталов. Всем выгодно, что они недвижимые и зависимые от гигантских источников энергии, то есть привязаны к местности рядом с электростанциями. Если бы кто-то узнал о моих порталах, то меня бы прибили, а всю связанную с этим информацию уничтожили бы. Ведь, используя портативные недорогие порталы, колонии смогут вскоре стать независимыми и будут способны даже объединяться в конгломераты, создавать свои сети порталов, которыми будут связывать несколько планет воедино. Поскольку все усилия человечества направлены не на развитие, а на освоение уже имеющегося, что требует огромных усилий, то фактически технологии топчутся на месте. Зачем производить удобный самолет, способный летать на сверхзвуке, если колониям требуются дешевые массовые кукурузники, способные взлетать и садиться на обычное поле? Зачем дорогой сверхсовременный автомобиль, управляемый эскином, если в колонии нужен простой, как топор, внедорожник, способный передвигаться где угодно и который можно починить с помощью кувалды? В итоге, вместо развития технологий, идет перестройка предприятий в угоду основным потребителям-колонистам. Так что технологии словно откатились на уровень 20 века. Антигравитационные флайеры, выпускаемые моими компаниями, стали одними из немногих представителей высокотехнологичной техники, пользующейся повышенным спросом в колониях. Единственное, что пришлось изменить в их конструкции, — сделать их реверсивными. То есть несколько часов полета сажают батареи, но достаточно приземлиться и перевести работу флайера в режим гравитационного генератора, как он за несколько суток накапливает заряд. Если поначалу платформы пользовались спросом лишь у крупных предприятий и богатых людей, то вскоре колонисты осознали, что для дикого мира это идеальный транспорт. Во-первых, не требует специальных навыков пилотирования. Флайером управлять проще, чем автомобилем. Во-вторых, максимальная скорость полета до 1100 км в час позволяет за 2-3 часа, в зависимости от мощности установленных батарей, преодолеть до 2-3 тысяч километров. То есть хватит, чтобы слетать из удаленного поселка до колониального центра и обратно. В-третьих, надежность из-за относительной простоты конструкции и качества сборки. плюс минимальная необходимость в обслуживании. Лишь большая цена ограничивала спрос. Но такой флайер еще можно использовать в качестве генератора электроэнергии для жилья, из-за чего их стали покупать даже обеспеченные фермеры, правда, в долгосрочный кредит. Недавно мне поступило предложение купить доступ к миру, где золотая сотня миллионов решила устроить себе рублевку. Целая планета, где живут богачи, где чистый воздух, нетронутая природа и безопасно. Более того, туда за большие деньги продают небольшие личные портальные установки. Правда, они на уровне железа ограничены созданием портала лишь на Землю-метрополию. К портальной установке прилагается мощная бензиновая или дизельная установка и топливохранилище, или же дорогой гравитационный генератор с мощными батареями. В общем, от такого предложения я чуть не засмеялся. Поскольку продать мне продукцию, производимую моими же заводами, это сильно. Я отказался, ибо ни к чему человеку, способному открыть портал куда угодно, причем используя более совершенную технологию, ограничиваться большим участком Земли в одном из миров. 1 сентября 2087 года, когда я сел в автомобиль для поездки домой с завода, на котором проводятся секретные исследования, в пути произошло покушение. Два сопровождающих автомобиля охраны и мой бронированный автомобиль-лимузин обстреляли из мощных противотанковых гранатометов с обеих сторон дороги. Машина охраны разворотила так, что внутри явно не осталось никого в живых. Моя машина тоже серьезно пострадала, поскольку ракета пробила бронированный корпус автомобиля и разорвалась в салоне, но со стороны водителя. Бедняга погиб сразу. Мне досталось взрывом и осколками. Но благодаря укрепленному телу осколки не пробили меня насквозь, а застряли. Я мгновенно ускорил сознание и с помощью ЦИ быстро извлек из тела осколки, тут же залечивая раны, которые стали зарастать буквально на глазах. Вместе с этим я укрепил тело по максимуму ки-техникой. Ударом ноги с направленным выбросом ки я выбил заклинившую пассажирскую дверь и быстро выскочил наружу. А там меня встретили с распростертыми объятиями. В меня начали стрелять сразу 5 человек, одетых в камуфляж, без знаков различия и с лыжными шапочками на лице. Они стреляли из короткоствольных китайских копий автомата Калашникова. Пули не причиняли мне вреда, поскольку тело было настолько укреплено ки-техниками, что понадобился бы калибр покрупнее, чтобы убить меня. Естественно, я не стоял на месте, а на предельной скорости, превышающей таковую даже у современных военных с модификантами, раскачивая маятник, рванул в сторону стреляющих. Мне удалось быстро сократить расстояние до 10 метров, что позволило использовать дистанционные ки-техники. Миндальничать не стал, а одним приемом убил всю 5 нападающих. Выстрелы прекратились, нападающие замерли, после чего попадали замертво. Но я напряг телепатию и ощутил наличие еще нескольких человек, внимание которых было направлено на меня. Тут же, сконцентрировавшись, я нанес по разуму каждого из них по ментальному удару, после чего их сознание погасло. Первым делом я проверил своих людей. Мой водитель погиб, а из 8 охранников 2 были на грани жизни и смерти. С помощью целительских ки-техник с трудом, но довольно быстро, мне удалось откачать их. Когда здоровью парней уже ничто не угрожало, я нашел в кустах еще 5 человек в таком же камуфляже, как у нападающих. Рядом с 4 из них обнаружилось по гранатомету. Так стало понятно, почему они не присоединились к автоматчикам. Видимо, все роли в группе были расписаны. 4 с помощью гранатометов атакуют. 5 из автоматов добивают. Еще 1 снимал все на видеокамеру. У него из оружия был лишь пистолет. Пока полиция не приехала на шум, я распотрошил сознание нападающих. Поскольку я очень спешил, то ни о какой заботе о здоровье киллеров речи не шло. Так что в результате телепатического сканирования все 5 солдат превратились в овощи с выжженным мозгом. Многого из головы исполнителей узнать не удалось. Но и то, что я выяснил, заставляло насторожиться. Оказалось, что это отряд китайского спецназа, который их командование отправило на мое устранение. Тот парень с камерой был представителем разведки и знал немного больше подчиненных. Выяснилось, что китайцам каким-то образом стало известно о моих подпольных исследованиях в области порталов. Поэтому разведка этой страны приняла решение радикально избавиться от меня, выкрасть разработки и документацию, после чего уничтожить все, связанное с порталами. Как я понял, вскоре под видом террористов аналогичные отряды должны были устроить рейд на мой завод, похитить все, что найдут по порталам, после чего завод взорвали бы. Вот же сволочи! Честно говоря, я разозлился. Может быть, я йог, но ни хрена не мальчик для битья. Вначале эти сволочи давят на меня, выманивают технологии в добровольно-принудительном порядке. При этом что-либо получить с них удается только благодаря телепатии. Теперь в открытую устраивают покушение. Вскоре подъехала полиция. Мне пришлось долго общаться с представителями власти, рассказывая байки о том, что я чудом выжил, оставшись без царапины, при том, что вся одежда оказалась испорчена. А все нападающие... сами погибли. А я откуда знаю, почему они погибли? Видно, это наниматель так подстраховался и убрал подчиненных, введя им какой-то яд. Вскоре меня отпустили, как пострадавшего, даже довезли до дома. Но рассиживаться я не был намерен. Наоборот, сразу поехал на завод, экстренно вызвал боевиков из группы исследователей. Мы начали эвакуацию в одном из миров, исследованных этой группой ребят. Эвакуировали оборудование, ученых, порталы, генераторы. К счастью, тут же находились запасы для экспедиций, например, походные лагеря, включающие в себя полевые кухни, палатки, спальники, походную мебель, разведывательный флайер и прочее. Огромные запасы еды тоже были тут. Не закупать же для каждой экспедиции продовольствие. Проще забить склад продуктами с запасом на год. В параллельном мире, который соответствует примерно 100-му году нашей эры, разворачивался походный лагерь. Бойцы из экспедиционной группы делали это споро и привычно. Оставив ребят, я отправился назад на землю-метрополию. Эта ночь выдалась жаркой. Я лично пробрался в посольство Китая в Сеуле и убил всех находящихся там людей. Именно в посольстве прятались почти три десятка бойцов спецназа, тайно под видом обычных граждан, пробравшихся в Сеул. Но предварительно я посмотрел память всех причастных и узнал много нового. Выяснилось, что китайцы — лишь первая ласточка. О моей деятельности недавно стало известно всем разведкам крупных государств. Просто узкоглазые территориально оказались ближе, а вышли на меня изначально из-за больших расходов на исследования. Хоть все и маскировалось, но это было подозрительно. Удивительно вообще то, что до этого так долго докапывались. Потом спецслужбы стали под исследователей копать и подложили под одного из ученых девушку. Проститутка, работающая на китайскую спецслужбу, опоила ученого легкими наркотиками и выведала, чем он занимается. Проще говоря, эти сволочи нашли, как обойти ментальные закладки. Выходит, в измененном состоянии сознания они отчасти перестают действовать. Стало ясно, что меня будут валить всем миром до тех пор, пока в землю не закопают. Оставив за спиной вымершее посольство Китая в Южной Корее, я созвонился с управляющим концерном, отдал несколько приказов. Затем вернулся к флайеру, позаимствованному из заводского парка техники. Там лежала установка для создания порталов. Я ее активировал, после чего залетел в образовавшийся портал на флайере. Долететь до лагеря не составило труда. Вот так, в одночасье, из миллиардера, находящегося на верхних строчках рейтинга самых богатых людей мира, я превратился в обычного колониста с небольшими стартовыми условиями. Но все же, официально, я остался владельцем международной корпорации, а межгосударственные дрязги и необходимые всем технологии не позволят объявить меня международным террористом или кем-то подобным. При этом любое правительство Земли-метрополии уничтожит меня при первой возможности. Через неделю я и группа бойцов на нескольких флайерах прибыли в место, географически соответствующее одному из моих производств. Оборудовав временный лагерь, мы установили портальную установку, которая была запитана от флайеров, переведенных в режим генератора. Из портала полетели вереницы грузовых антигравитационных платформ, загруженных оборудованием и вещами, которые необходимы колонистам. Следом шли толпы людей. Пока люди строили временные бараки, размещали флайер-генераторы, я оставил все на подчиненных. Сам же занялся тем, чего боялись правители Земли Метрополии. Я стал перемещаться в колонии и дарить новые портальные установки без ограничений с настроенными координатами всех планет колоний и всю документацию по их производству. Таким образом, я отомстил странам, объявившим на меня охоту. Колонии, заполучив технологии порталов, причем более совершенных, чем в Метрополии, начали готовиться к борьбе за независимость. Начались брожения групп колонистов между мирами, заключение союзнических договоров. Все силы спецслужб Метрополии были брошены на борьбу с новыми веяниями. В то же время в мире, в котором мы оказались, шли масштабные стройки. Строились заводы, которые благодаря использованию самых современных технологий можно было настроить на выпуск разнообразной продукции очень широкого спектра. Началась разработка добычи полезных ископаемых, освоение черноземных земель. Мы стали принимать желающих переселиться в новую колонию, постепенно перевозя оборудование заводов в новый мир. Поначалу было тяжело, но непопулярное на Земле использование андроидов в качестве рабочих и ИИ в качестве управляющих автоматической сельскохозяйственной техники, выпуск всего этого был запущен на отстроенных заводах, позволило решить проблемы с питанием и рабочей силой. Проблемы государств Земли Метрополии росли не по дням, а по часам. Многие колонии наладили выпуск порталов и сообщения между другими планетами-колониями, стали торговать уже с ними. Начались военные конфликты, все воевали со всеми. На этом фоне никому до нас не было дела. Постепенно наладился выпуск медицинских капсул, строительство небольших городов с предприятиями, в которых было все — школы, дороги, электричество, водопровод, канализация, больницы. Фактически, постепенно среди мира дикарей появилось новое высокотехнологичное государство, правителем которого назначили меня. Видят боги, я не хотел этого, но пришлось браться за нелегкое бремя управления. Новый мир был назван Терра-Нова, а отсчет времени был введен от дня, когда мы с учеными и солдатами-исследователями ступили на эту планету.